В юго-западном углу двора небольшая калитка, через которую можно было попасть в узенький переулочек, а оттуда на восточный двор главного дома, где жила госпожа Ван. Каждый вечер или после обеда тетушка Сюэ приходила побеседовать с матушкой Дзя, либо поговорить с госпожой Ван. Бао Чай целые дни проводила в обществе Дай Юй, Инчунь и других сестер. Они читали книги, играли в шахматы или же занимались вышиванием и были вполне удовлетворены обществом друг друга. Вначале один только Сюэ Пань не хотел жить во дворце Дзя, ибо опасался, что дядя будет его сдерживать, и он не всегда сможет поступать так, как ему захочется. Однако мать осталась твердой в своем решении поселиться здесь. Да и все в доме Дзя были очень внимательны и настойчиво просили остаться у них. Поэтому Сюэ Паню пришлось временно поселиться здесь, хотя он тотчас же послал слуг привести в порядок собственный дом, намереваясь в дальнейшем перебраться туда. Не прошло и месяца, как Сюэ Пань успел перезнакомиться почти со всеми, такими же, как он сам, избалованными и распущенными сыновьями и племянниками рода Дзя. А всем этим молодым бездельникам, в свою очередь, нравилось дружить с ним. Они пили вино, любовались цветами, затем дело дошло до азартных игр и проституток. От таких соблазнов Сюэ Пань стал еще хуже, чем был прежде. Хотя и говорили, что Дзя Джен умеет воспитывать сыновей и распоряжаться в доме, но семья была большая, и народу в ней множество, за всеми не уследишь. Кроме того, главой в доме был Дзя Джень, старший внук из дворца Нинго, которому по наследству перешла должность деда, и сейчас всеми делами рода ведал он. Однако и Дзя Джень, обладая беспечным характером, не интересовался делами и все свободное от службы время читал книги или играл в шахматы. К тому же двор душистой груши отделялся от главного дома дворца двумя рядами строений, имел отдельные ворота, ведущие на улицу, благодаря чему у Сюэ Паня была полная возможность приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Таким образом, молодая компания безудержно веселилась и развлекалась. Мысль о переезде в свой дом у Сюэ Паня постепенно исчезла. Кто хочет знать о дальнейших событиях, пусть прочтет следующую главу. Глава пятая, из которой читатель узнает о том, как душа Дзя Бао Юя странствовала по области небесных грез, и как фея Цзин Хуань велела исполнить песни «Сон в красном тереме». В предыдущей главе мы описывали жизнь семьи Сюэ во дворце Жунго, и пока о ней больше говорить не будем. Сейчас рассказ пойдет о том, как матушка Дзя нежно полюбила Линь Дай Юй, поселившуюся в дворце Жунго, заботилась о ней так же, как о Бао Юе, а трем остальным внучкам Инчунь, Таньчунь и Сичунь она стала уделять меньше внимания. Тесная дружба Бао Юя и Дай Юй тоже была необычной, совсем не такой, как у других детей. Целые дни они проводили вместе. Вечером одновременно ложились спать. Слова и мысли их всегда гармонировали. Поистине они были неразделимы, как лак с клеем. И вот неожиданно приехала Бао Чай. Хотя она была немного старше Дай Юй, но обладала прямым характером и очаровательной внешностью. И все стали говорить, что Дай Юй во многих отношениях далеко до нее. Бао Чай была великодушна, по мере сил старалась приспосабливаться к обстановке, не была такой замкнутой и гордой, как Дай Юй, благодаря чему снискала глубокую симпатию